Глава 7. В 11 часов английская чайная была так переполнена народом, что яблоку было негде упасть. Создавалось впечатление, что сюда собрались все матроны из Санта-Баи, чтобы обсудить, как им уничтожить мужскую половину рода человеческого. Я проскользнул внутрь, робко спросил, нет ли свободного столика, и, наконец, получил место в самом углу. Видимо, ядовито улыбнувшаяся официантка не хотела, чтобы я находился в поле ее зрения. В красочном меню было почти все, что душе угодно, начиная от английских хлебцев и кончая датским сыром. Я заказал кофе и стал терпеливо ждать, тем более что разрешил себе выкурить первую за день сигарету. Синяки давали о себе знать, на них даже действовал шум голосов, а потом послышался голос, который перекрыл все другие. «Дэнни!» — взвизгнуло где-то неподалеку от моего уха. «Дэнни Бойд! Что ты делаешь в этой конюшне?» Внезапно наступила полная тишина, и матроны повернули головы в мою сторону. Я почувствовал, что у меня голова сама собой втягивается в плечи. Действительность оказалась хуже, чем кошмар. Ко мне устремлялась Луиза Кларк. На ней была ярко-красная узкая блузка, четыре верхние пуговицы которой были расстегнуты. Но меня шокировала не эта деталь, а то, что под блузкой у нее ничего не было. Эта блузка вместе с джинсами из кожи свела бы с ума даже самого хладнокровного мужчину. А действие гардероба Луизы на матрон произвело еще более сильное впечатление. Я услышал неодобрительное перешептывание, возгласы возмущения и со страхом ждал момента, когда они бросятся на нее и разорвут в клочья. «Дэнни, дорогой!» — сказала Луиза так громко, что ее могли услышать в Лос-Анджелесе. «Вот уж совсем не думала встретить тебя здесь. Не знала, что твоей тайной страстью является чай с английскими хлебцами. Думала, что ты специализируешься на рыжих с большими сиськами». Я издал слабый стон, но она, тем не менее, села за мой столик. «Неужели надо говорить так громко, чтобы все слышали?» — умоляюще пробормотал я. «Не успеешь оглянуться, как эти дамы сорвут с тебя корсеты и посадят нас на раскаленную сковородку». «Ты что, Дэнни? Вот уж не думала, что ты такой нервный». «Это не нервы», — сказал я. «Это нечто более серьезное. Страх перед смертью. Правда, у меня есть отговорка. У меня здесь назначено свидание. А у тебя найдется отговорка?» «Мир тесен, не правда ли?» — сказала она небрежно. «Мадам будет что-нибудь заказывать?» — сухо спросила официантка. «Мадам хочется кофе», — ответила Луиза. «И мадам желает получить его немедленно. И не более чем за 60 секунд. Мадам очень нервная особа, и если она недовольна, то визжит и топает ногами, и еще вцепляется официанткам в волосы. Надеюсь, мадам выразилась достаточно ясно?» Официантка исчезла. Видимо, она поняла, что совершила ошибку, и подошла слишком близко к клетке с тигром. А во мне впервые проснулось нечто вроде уважения к Луизе. «Значит, у тебя здесь тоже свидание?» — задал я глупый вопрос. «Ты сказала, что мир тесен или что-то в этом роде?» «Я же не знала, что встречу тебя вечером», — ответила она. «Это все организовал Уолт Карсон. Если бы я знала об этом раньше, мне не нужно было бы звонить тебе». «Я звонила тебе в отель. Как бы то ни было, а вчера мы немного познакомились». «Значит, это ты мне звонила?» — с удивлением спросил я. «Таким робким голосом говорила». «Это обратная сторона моей личности», — ответила она. «Под грубой оболочкой иногда может скрываться и робкая девочка. Не часто, но так бывает». Официантка принесла кофе и удалилась еще быстрее, чем в прошлый раз. «А куда ты девался вчера вечером?» — спросила она. «Это все идея Вилли», — ответил я. «Он такой человек, которому нельзя ответить «нет». А я спрашивала себя, что там у вас произошло, когда Уолт настойчиво стал мне предлагать прогуляться по пляжу. Я заранее знала, что ничего путного из этой прогулочки не получится, ведь он импотент или выдает себя за такового. А что тебе нужно от меня?» «Ну, во-первых, кое-какие сведения». Она пригубила кофе и скривила лицо. «Я часто спрашиваю себя, как это они умудряются варить такой невкусный кофе, а? Может быть, они сперва кипятят в этой воде свое нижнее белье?» Я отставил свою чашку. «Какие тебе нужны сведения?» «Ты сказал, что хочешь найти друзей Джо Хилла, потому что они должны деньги одному из твоих знакомых. Они его обманули, как ты сказал». «Собственно говоря, речь идет о моей клиентке», — ответил я. «Я частный детектив». Вынув из кармана свою лицензию, я показал ей. Она никак не среагировала на это. «У меня есть друг», — сказала она. и мне кажется, что они собираются поступить с ним так же. «Тайлер Морган?» — спросил я. «Значит, ты уже знаешь?» Я отрицательно покачал головой. «Слышал только имя, вот и все. А какое отношение ты имеешь к этой истории?» «Тайлер — мой хороший друг», — ответила она. «И к тому же советчик во всех моих капиталовложениях. В настоящее время у него есть большая задумка, разумеется, финансовая, от которой он ждет очень многого и хочет, чтобы я приняла участие в этой операции. Даже не столько хочет, сколько нуждается во мне. В дело нужно вложить по меньшей мере 100 000, иначе ничего не выйдет. Тайлер может набрать только 50 и надеется, что другие 50 получат от меня». Вначале речь шла о некоем Джо Хилле с его друзьями Вилли и Карсоне. Но сейчас, кажется, Джо Хилл куда-то исчез. Его партнеры говорят, что он очень занятой человек и в настоящее время находится по делам в Неваде, а наше дело может подождать. А между тем мы спрашиваем себя, участвуем ли мы в деле или нет. Срок истекает через 2 дня. «А что это за дело?» — спросил я. «Что-то, связанное с земельными участками», — ответила Луиза. «Некий человек по имени Куттер продает неподалеку от города 20 000 квадратных метров осушенной земли. Сперва он купил ее, вырыл там сточные канавы для осушения. И тут с ним произошли неприятности. Кажется, его финансисты потеряли всякий интерес к нему и к его делу. Они сказали, что Санта-Байя — это просто курортное место, и такого притока населения, какого ожидает он, здесь не будет. Они заявили также, что в Санта-Байе деньги гораздо легче делать другим способом, просто выколачивать их из туристов и довольствоваться этим. Вот теперь Куттер и сидит на мели со своими дорогостоящими планами и не знает, откуда может получить финансовую поддержку. И он готов отказаться от дела и потерпеть кое-какие убытки. Ему срочно нужны деньги». «А что планируют Джо Хилл и его партнеры?» — спросил я. «Надеюсь, они не собираются строить поселок?» «Понимаешь, в чем тут дело?» — сказала она. «Все дело в одном супермотеле, который собираются построить, с плавательным бассейном и с маленькими лодками на канале. Если туристам предложить такую роскошь, то они спросят себя, зачем им нужно быть тогда на побережье или пляже? Зачем им тогда проделывать эту трудную дорогу на пляж по жаре, когда все их желания могут исполниться и здесь, в мотеле?» «Звучит великолепно», — сказал я. «Джо Хилл решил, что мы сможем забрать эту землю за 250 000 долларов, и он был готов заплатить 150. От Тайлера он ожидает остальные. Но мы должны спешить, пока кому-нибудь другому не придет в голову эта выгодная идея, и Куттер не найдет другого покупателя. Тебе понятно, Дэнни? И потом вы должны будете построить мотель и бунгало и найти для этого еще большие деньги», — сказала она. «Джо Хилл уверен, что он может получить деньги в Неваде, когда земля уже будет приобретена». «Если что-нибудь сорвется?» — спросил я. «Если, например, Джо Хилл с сожалением возвестит вам, что он совершил большую ошибку и что он не сможет достать в Неваде денег, тогда я и Тайлер окажемся в таком же положении, в котором сейчас находится Куттер. Тогда нам придется продавать землю, конечно, если найдется покупатель. Вы, должно быть, плохо знаете такие дела, если считаете, что Джо Хилл может достать деньги. Ведь тут речь идет о миллионах. О, у него очень много друзей в Неваде и знакомых финансистов, которые могут судить его деньгами. Он нам показывал письма, и планы составлены. Джо Хилл очень хорошо все продумал. Мотель можно ввести в строй уже через полгода. Даже если все нам окажется и не под силу, то через полгода мы сможем выгодно продать этот участок вместе с мотелем и удвоить наши затраченные средства. И ты за свои 50 получишь 100? «Дэнни», — сказала она с наигранным ужасом, — «ты как-то мелко мыслишь. Он считает, что удвоится весь капитал. Если мы возьмем у финансистов 5 миллионов, то продажная цена участка будет 10 миллионов. Мы возвратим 5, а остаток за вычетом расходов поделим между собой». «Это самая большая афера, о какой я когда-нибудь слышал», — сказал я. «Другие это делали до нас», — ответила она. «Конечно, есть в деле большой риск, потому что все может пойти не так, как ты думаешь. Для этого нужны смелые и решительные люди. Да и тем немножко должно повезти. Но наметки очень хорошие. Мотель должен оправдать себя. Я только задаю вопрос, если это дело такое выгодное, то почему они связываются со мной и Тайлером из-за каких-то 100 000? «Мне хочется знать вот еще что», — сказал я. «Сколько вообще может стоить этот добряк Тайлер? Я имею в виду, сколько из него можно выкачать? Не совсем ободрать его до нитки, а так, чтобы немножко осталось». «Тайлер — мелкий делец», — медленно ответила она. «И он вкладывает свои деньги в небольшие предприятия, которые приносят ему 15 тысяч годового дохода». «А сколько можно из него выжать?» «Ну, самое большее». «Тысяч 75». Она ненадолго задумалась. «Если бы он смог вложить все 100 тысяч, то зачем ему нужно было приглашать меня в качестве партнера?» «А у тебя?» «О, Дэнни, Дэнни! Специалист по нескромным вопросам». Ее глаза внимательно посмотрели на меня. «Я рано вышла замуж, Дэнни, за удивительного и сумасшедшего молодого человека. А каков он был в постели! Мечта! И он любил секс, но еще больше он любил летать. И вот однажды, когда он выделывал фигуры высшего пилотажа, его самолет попал в яму, упал на землю и взорвался. Грег был довольно богат, во всяком случае богаче, чем я думала, и все состояние досталось мне. Часть в ценных бумагах, которые приносят мне доход 20 тысяч в год. Остальные я получила наличными. С помощью Тайлера я 2 или 3 раза вкладывала эти деньги в дело и всегда успешно. Я ему очень благодарна за это. И сейчас не хотела бы бросить его на произвол судьбы. Короче говоря, если наскрести как следует, у меня будет 1080. «А скелеты в шкафу есть?» Она раскрыла глаза от удивления. «Что, черт возьми, означает это выражение? Ну, какие-нибудь тайны в твоей жизни, что-нибудь из твоего прошлого, о чем никто не должен знать?» «Нет», — ответила она решительно, — «единственный мой недостаток — это то, что я люблю спать с мужчинами, но мне абсолютно наплевать, будут знать об этом люди или нет. Я полагаю, что мои друзья и так это знают». «А как насчет Тайлера?» «Тайлер — милый маленький человечек, лет 60. Лыс и близорук. У него ужасная жена, которой он отдает все деньги, а та тратит их только на то, чтобы приобрести уважение в высших кругах. Тайлер не курит, пьет мало, и, я думаю, самое большое удовольствие для него — смотреть фильмы по цветному телевизору с участием Дорис Дэй». «А он пытался спать с тобой?» «Конечно», — сказала она с горькой улыбкой. «Но я ему отказала. Я сказала, что будет нечестно по отношению к его жене, если мы переведем наши деловые отношения в такое русло». «И как он реагировал?» «Ему пришлось смириться». «А те часто появлялись, когда началась эта афера с земельным участком?» — спросил я. «Ну, не Джо Хилл, а его партнеры. Я их имею в виду». «Даже слишком часто», — ответила она. «Это хорошо для развития личных взаимоотношений, не правда ли? Уолт Карсон для тебя, а Петти для Тайлера Моргана». Ее лицо словно окаменело. «С такой стороны я на это дело еще не смотрела». «Так вот, послушай», — сказал я, — «сейчас они знают о вас, может быть, даже больше, чем вы сами. Они проследили за вашей жизнью, начиная с того момента, когда вы были еще в пеленках. И даже если они ничего не нашли порочащего, то все равно постараются сфабриковать какое-нибудь дело против вас». «Ты считаешь, что я должна выйти из этого дела?» «Нет», — ответил я, — «ведь ты и так уже их боишься. Ты 2 раза звонила мне в отель, прежде чем решиться встретиться со мной здесь. Значит, они могут принять решительные меры, если я сделаю попытку выйти из этого дела». «Решительные? Это слишком мягко сказано». Она тяжело задышала. «Так что же мне делать, Дэнни?» «Кутер дал согласие на участок Джо Хиллу и его партнерам?» «Это я не знаю». «Поговори с Тайлером Морганом и спроси его об этом. Сегодня в обед я занят, у меня встреча, но во второй половине дня я свободен. Ты разрешишь мне прийти к тебе, скажем, в 5?» «Конечно, Дэнни. Я живу на Марина Драйв, 32». «Ну и отлично», — сказал я. «Ты давно знаешь Вирджинию Бейли?» «Несколько лет. А что? Ты слышала, что ее отец вторично женился?» «Слышала. Я как-то завела на эту тему разговор с Вирджинией, но она не захотела об этом распространяться». «А ты встречалась с его новой женой?» «Нет», — она покачала головой. «Эдвина Бейли я не видела уже несколько месяцев». «Даже в клубе?» «С тех пор, как он женился, он не показывался в клубе. По этому поводу члены клуба даже шутили, что он, дескать, занимается со своей молодой женой всякими там штучками. А до этого Бейли там бывал каждый вечер. Видимо, клиентами мы были никудышными в чайной. Это можно было заметить по лицу официантки, которая с хмурым видом поглядывала на нас. Внезапно это заметила Луиза, и в глазах ее появился странный блеск. «Я ничего не имею против», — сказала она достаточно громко, чтобы ее могли услышать все. «Я ничего не имею против того, что они кипятят в кофе свое нижнее белье, но уж тогда они должны употреблять другой стиральный порошок, ведь этот ужасно пенится».